А тут у него рестораны и прочие заведения, где алкоголь очень к месту. Ерош уже не нервничал, а крепко задумался. При этом с ним то племянница императора тусуется, которую вроде как пророчит ему в жены, то Алексия Романова, будущий матриарх своего рода. Еще с ним теперь видит Кутузову и эту дочку хана. Стоит им сходить в одно из этих заведений, да рассказать в соцсетях о том, как они попробовали изысканный алкоголь Зотова, его продукция моментально станет мегапопулярной. Плевать на качество и вкус, бутылки с его алкоголем будут сметать с полок магазинов и постоянно заказывать в ресторанах, так как это типа любимые напитки столь известных персон. Троица друзей ненадолго замолчала, переваривая всю эту ситуацию. Выходит, совсем скоро Никита Зотов еще сильнее укрепит свое положение и начнет зарабатывать огромное количество денег. И это еще до того, как он станет дворянином. Надо придумывать другой план, как подружиться с ним. Александр озвучил то, к чему пришли и его друзья. Других вариантов просто нет. Вечером этого же дня ко мне заглянула Лена. Я ее сам пригласил в гости для того, чтобы рассказать ей последние новости, часть из которых она передаст дяде. Ну и просто хотелось с ней поболтать о личном, знаете ли. Теперь понятно, почему ты вдруг ни с того, ни с чего травмировал Лермонтова, сказала блондинка, выслушав меня. О том, что ты его буквально из окна выкинул, моя семья уже знает, но не была известна подноготная произошедшего, рот Михаила молчит. А теперь все встает на свои места. Ты даже как-то слишком мягко с ним поступил. А я не изверг, усмехнулся я. Хочу напомнить, что у меня с одним князем конфликт был, но и пальцем его не тронул. Ты же чуть не убила дедулю парой минут спустя. Было такое, он сам нарвался. Лена нисколько не поменялась в лице и продолжила кушать печенье, запивая его чаем. Вроде князь и возраст у него серьезный, а понимание, с кем можно конфликтовать, а с кем нет, отсутствует. Давай вернемся к основной теме разговора. Ты хочешь, чтобы я передала твои слова дяде? Так, верно. Наверняка он сможет воспользоваться всей этой ситуацией и получить какую-то выгоду, пускай и небольшую. В данный момент у совета неназванных должно образоваться как можно больше из-за того, что кто-то из них решил попытаться убить меня. Так они быстрее поймут, меня трогать не стоит, или же я создам им множество проблем. Ну, дядя, наверное, сможет что-нибудь придумать. Но ты не думаешь о том, что в городе могут быть еще убийцы, которые попытаются тебя убить, пока совет еще разбирается с тем немцем. Полагаю, кто-то из легионеров действительно находится сейчас в Москве, сказал я. Наблюдатели там или специальный резерв, который сможет первым выдвинуться в какую-либо часть империи. Но новых покушений не будет, я уверен. Одно дело быстренько устранить меня под шумок, когда никто этого не ждет. И совсем другое дело, когда поднялся шум, появилась куча новых проблем и все узнали, кто меня теперь охраняет. Нет, теперь это дело так быстро не провернешь. А если все же кто-то попытается, то его свои же сожрут. Поэтому в ближайшее время новых покушений со стороны неназванных не будет. Но рано или поздно они, конечно, решат избавиться от меня, так как точно понимают, наше с ними сотрудничество вынуждено, и когда мы уже не будем нужны друг другу, либо я уничтожу их, либо они меня. Как-то мне это все не очень нравится, сморщила личико Лена. Количество тех, кто очень желает твоей смерти, растет слишком быстро. И ладно, всякие дворяне или даже этот треклятый султан, с ними совсем ты справишься без особого труда, а они сами вряд ли смогут тебе навредить. Но вампиры, которые силой выходят далеко за первый ранг, и совет неназванных, это уже более серьезная угроза. Я невольно улыбнулся, когда Елена сказала, что треклятый султан для меня уже никакая не проблема. Приятно, когда твоя девушка верит в твои способности. Что же касается ее прочих опасений, тут действительно все не так уж просто. Ситуация складывается напряженная, однако паниковать рано, попытался я успокоить девушку. Начнем с того, что силы у меня полно, имеются подручные, которые помогут мне в сложной ситуации, да и вообще я знаю, как бороться как с неназванными, так и с этими прокачанными вампирами. Бальтазары, конечно, неприятно удивили меня, однако уже сейчас твой род имеет возможность усилить свою гвардию. Причем что вампиров, что вервольфов. А еще у меня на руках имеются все копии, как делать кровососов и оборотней сильнее. Подожди, ты хочешь сказать? Еп, у меня в подчинении есть аж целых два вампира, которые дали мне клятвы верности и носят мои перстни. Так почему бы не сделать их сильнее? вкупе с моими легионерами Максимус и Август моими самыми надежными телохранителями, и не только моими. Если так, то вроде действительно все не так плохо, как я подумала, согласилась блондинка. Однако этого убийцу ты все же зря оставил в живых. Стоило его просто убить, а не делать из него своего слугу, пускай ты заставил его дать магические клятвы. Резонное замечание. Только как ни посмотри, а мне нужен хотя бы один профессиональный убийца, который будет выполнять особые поручения. А найти именно профессионала все же не так просто. Этот Илор хорош, у него есть определенная выдержка. А после моих пыток сломать его будет нереально. Будем считать, что ему повезло кровью и верной службой заслужить право на жизнь. Я ему действительно сделаю немало послаблений, если он будет хорошо делать свою работу. Так у него будет дополнительная мотивация. Тут мне остается полагаться исключительно на твои решения и суждения. Все же пока за что бы ни брался, тебя всегда преследовал успех. Пока ты не совершишь грубую ошибку, которая приведет к тяжелым последствиям, не доверять тебе причин нет. Рад, что ты так думаешь. Кстати, ты уж намекни своему дяде, что пора бы возобновить наши переговоры о продаже имеющейся у меня ценной информации твоему роду. И если раньше я хотел продать Рюриковичам лишь часть данных, а остальное обменять на что-то ценное у совета, то теперь твоя семья получит абсолютно все. Неназванные пускай сосут лапу. Правда? Приятно удивилась девушка. А ведь у тебя много чего есть. Но я, если честно, боюсь, что мой род не сможет заплатить реальную цену тех данных, которые ты хочешь нам передать. Ничего, пускай будет будущим родственником, улыбнулся я. Смотри, Никита, я ведь однажды не сдержусь и нашла чем пугать, засмеялся я. Это вот если я сдерживаться не буду, то тогда тебе в определенный момент станет очень страшно, хотя и приятно. Говоришь так, словно у тебя имеется богатый опыт, сказала Лена, глядя на меня прищуренным взглядом. Лена, скажи честно, ты действительно хочешь затронуть эту тему? Спрашиваю у нее. Нет, она почти мгновенно успокаивается. Ворошить то, что было, неразумно, да и я сама отнюдь не ангел. Но послушай, тебе только в начале следующего года исполнится 17. Вот когда ты успел опыта набраться, да у меня этого опыта столько, что мама не горюй. Нельзя прожить почти 300 лет и не приобрести достаточно опыта в этом деле. Особенно когда на протяжении всего этого срока ты остаешься достаточно молодым половозрелым мужчиной. Как бы выразились местные, шишка рано или поздно сама начинает гореть. Когда-нибудь, может, и расскажу, ухожу от ответа. Или могу рассказать прямо сейчас, но в ответ на информацию, кто там был до меня, чтобы я с чистой совестью пошел бить морды, обойдешься. И не потому, что я скрываю это или не хочу об этом говорить. Нормальных серьезных отношений у меня никогда не было, максимум 1-2 общих выхода в свет на каком-то мелком мероприятии. Но у всех есть свои потребности. Мужчинам из правящего рода с этим проще по ряду причин, ты и сам понимаешь. А вот дамы должны сохранять благонадежную репутацию. Тем не менее, за века существования дворянства были найдены способы, чтобы удовлетворять голод без формирования связей. Лена прекратила говорить, так как именно в этот момент я не сдержался и засмеялся в полный голос. Девушка была обескуражена этим. «Милая, ну ей-богу, вот что ты мне объясняешь это все?» — спросил я у нее, немного отсмеявшись. «Я же не какой-то пуританин, который не понимает очевидные вещи и брезгует. Я вполне взрослый мальчик, а ты отнюдь не маленькая девочка. А про список и битье морд вообще шутил. К тому же, Алексия уже рассказала, что ен было у тебя никогда парня, поэтому я и не парюсь. Ну ты и сволочь». Раскрасневшаяся Лена тут начала бить меня своими кулачками. «Алексия, сучка, нельзя про такое рассказывать без моего ведома. Она же тебе добра желает», — сказал я, вытерпев краткосрочную вспышку гнева девушки. Рассказав об этом, она дала понять, что как минимум о твоих бывших мне не придется беспокоиться. «А о твоих бывших мне стоит беспокоиться?» — тут же спросила меня Лена. «Ха, Лен, ну серьезно, ты не забыла, кто ты такая и как выглядишь? Плюс учитывая твою патологическую ревность». «Обычная ревность», — вставила девушка. «С которой она будет что-то делать», — продолжил я. «Если кто-то из моих бывших внезапно нарисуется на горизонте, то они сразу же сбегут куда подальше. Про то, что эти бывшие вообще остались в другом мире, да и многие из них уже мертвы, я говорить, разумеется, не стал. В этом мире у меня отношений ни с кем не было. По крайней мере, пока не объявилась Лена. Я пытаюсь не быть стервозной сукой, но это тяжело, сказала девушка. «Меня сами собой обуревают эмоции, когда у меня помелькает мысль о том, что кто-то может попытаться отбить тебя у меня. Как ты сама верно подметила, нормальных отношений у тебя не было, вот ты и ревнуешь. Ничего, будем с этим бороться вместе. Вариантов-то других нет уже». Глава 17. Погубить всю страну. На следующий день все было спокойно. От меня не сильно шарахались, хотя различные взгляды я ловил постоянно. Полагаю, после вчерашнего небольшого шоу все студенты как следует покопались в интернете и узнали про меня всю доступную информацию. Так что ни тебе попыток спровоцировать меня, ни злых или недовольных взглядов. Практически. Нет-нет, но кто-то смотрел на меня недовольным взглядом тогда, когда думал, что его никто не видит. Ну-ну, у меня тут сразу пара наблюдателей невидимых имеется, которые способны видеть все, что творится вокруг меня, и никаких слепых пятен. С одногруппниками отношения все еще были достаточно прохладными. Так, поздороваемся, может кто-то что спросит по учебе и все. Зато вот Борис и Алимцецик от меня буквально не отлипали. С первым все было понятно, а монголка просто невольно была чужой для всех студентов. Плюс ее особый статус, из-за которого никто пока не старался сблизиться с ней. Поэтому бедняжке оставалось лишь общаться со мной, ведь ее отец сам попросил меня приглядывать за ней. Можно сказать, что наша троица по итогу начала формировать свою группу по общению. Теперь осталось лишь понять, сможем ли мы влиться в общий коллектив и присоединиться ли кто-то к нашей компании. Пока сойдет и так, однако изгоями нам быть нельзя ни при каких обстоятельствах. Учеба в академии должна привести к появлению у нас многочисленных полезных связей. Без них пребывание в этом учебном заведении – это обычное просиживание штанов. Сегодня у нас было одно из занятий по магии. Для этого мы прошли в специальный корпус, где и проводились тренировки по овладению магическим даром. Большой зал, куча разметки, специальные мишени, абсолютный минимум тут имелся. Плюс немного защитной магии. Это далеко не тот полигон, где я провел пару очень коротких боев, но судя, как я понял, приводит как раз первокурсников, которые на многое вообще не способны. «Я Павел Романович, ваш преподаватель по основам магии», сказал нам мужчина, который собрал нас тут. «Именно на меня возложена задача обучить вас самым азам, которые позволят вам в ближайший год стать почти настоящими магами. Но, прежде чем мы приступим, Зотов, что ты тут делаешь? У тебя имеется официальное разрешение не посещать мои занятия, мне тебя учить нечему. Скорее ты меня можешь чему-то научить. После вашего урока у нас еще занятия», развожу руками в стороны. «Просто так болтаться по академии не хочется, хоть тут постою в качестве мебели». «Понятно. Давай, подойди сюда. Лучше поможешь провести мне урок. Ты же у нас призыватель». «Вроде того», сказал я, подойдя к преподавателю. «Это не моя основная специализация, но кое-что все же умею. Нам этого хватит». Итак, дорогие студенты, магия призыва крайне специфична, и магов, которые способны призвать хоть кого-то, не так уж много. Однако те, кто обладает подобными способностями, имеют солидное преимущество перед остальными магами. Сейчас я говорю не только про самих призываемых существ, а про то, что, используя свою магию, они даже не кастуют свои заклинания. «Никита, можешь призвать одно из своих существ, только сделай это неспешно и вложи побольше магии в процесс, дабы студенты почувствовали весь процесс призыва. Для меня это никакой сложности не представляло, поэтому не спеша делаю пару пассов рукой, и вот рядом со мной появляется шафран. Котяра произвел фурор, особенно у девушек, но мой питомец быстренько скрылся с наших глаз. У него такой характер, поясняю студентам, которые тут же уставились на меня. В конце концов, он использует магию теней, и его вид очень скрытен. Так что даже не спрашивайте и не просите, этот кот не покажется, пока сам не захочет. Хм, хотел бы я, конечно, побольше узнать про это существо, но вернемся к теме урока, заговорил Павел Романович. Вы могли почувствовать, что Никита даже не применял базовые магические силы, а лишь чистую силу. Все из-за связи между магом и призываемым существом. Благодаря одним своим существам Никита может, экономя немало магической энергии, сражаться с множеством магов, которые будут вынуждены тратить ее на борьбу с этими существами. «Нехилое такое преимущество», сказал какой-то парень из группы. «Ага, это ведь можно любого победить, лишь призывая существ, поддержал его другой парень. «Ошибаетесь», — возразил преподаватель. «Как правило, призыватель может призывать не больше двух разных типов существ, и зачастую маг почти никак не может повлиять на то, каких существ он сможет научиться призывать. Есть специальные ритуалы, но подобные знания хорошо оберегаются теми, кто ими владеет. Получается, что маг сможет призвать и бесполезных существ», — позволила себе Алимцецик. «Совсем уж бесполезных нет, а вот типы призываемых существ бывают самые разные. Большинство из них боевые, но есть и те, кто, например, умеет исцелять раны или усиливать магов. Тут насчет полезности у каждого мага свое мнение. А в чем смысл призывать такого кота?» – спросил еще один студент. «Чтобы он просто гадил по углам, дожрал какое-то совсем бесполезное су». Парнишке пришлось остановиться, так как на его плече появился Шафран, который приставил когти одной из своих лап к его горлу, и при этом еще улыбался достаточно кровожадно. «Вообще-то это его не боевая форма», — снова заговорил я, пока все уставились на беднягу. «У него еще есть условно-мистическая и боевая формы, но даже так Шафран благодаря своим умениям является одним из опаснейших существ, самый настоящий хищник». «Понял, был идиотом, прошу прощения», — заговорил студент. После этих слов Шафран снова пропал. Паренек с облегчением выдохнул. «Думать в следующий раз будешь, прежде чем говорить», — сказала одна из девушек. «Так что призывателем быть, конечно, удобно, но тут нужен талант и огромная удача», — продолжил Павел Романович. «Первые пару занятий мы попробуем узнать, есть ли у вас талант призывателя. Заодно вы просто поучитесь оперировать магической энергией. Если кто-то обнаружит в себе такой талант, то он продолжит обучение по особенной программе, остальные же будут следовать стандартной программе. А каковы точные шансы стать призывателем?» – спросил Борис. «Вот уверен, что он спросил, надеясь, что он станет как я. 5-10%. Многие пытались определить точно, но в разное время специалисты получали разнящиеся результаты. А можно Никита покажет всех своих призываемых существ?» – спросила какая-то девушка. «Ну, в целом, если он не против». Посмотрел на меня преподаватель. «Мне и это было несложно, поэтому я щелчком пальцев призвал всех своих питомцев. Бонжур, ёпта!» Снова сказал свою коронную фразу Тарок, из-за чего отхватил от меня подзатыльник. «Он говорящий», — удивился преподаватель, пока студенты рассматривали всех моих существ. «Ага, и сразу скажу, все они обладают интеллектом на уровне человеческого. Только вот тот еще маньяк страшный», — я тыкнул пальцем в черта. «К нему вообще приближаться не стоит. Изумительно. У тебя достаточно разнообразный набор призываемых существ. Ты определенно большой талант. В истории было не так уж много могущественных призывателей, которые могли либо призывать очень много существ, либо всего несколько, но очень сильных. Я же помалкивал, что это не мой дар, а все дело в артефакте. Именно перстни дают мне привязывать к себе самых различных существ и заимствовать некоторые их силы при необходимости». «Это все твои существа?» — спросил меня Павел Романович. Я уже был готов сказать «нет», но остановился в последний момент. «А почему бы не показать свой последний козырь? Шороху наведу в городе, а потом по всей империи и миру. Будет весело, и заодно очень многие задумаются, стоит ли меня трогать. Могу призвать еще одно существо, однако для этого нам надо выйти наружу», — говорю я. «Полагаю, мы можем ненадолго выйти наружу». Вернув всех своих ребят в их карманные измерения, мы всей группой вместе с преподавателем вышли наружу. Ну тут я и решил устроить настоящее шоу. Очередной щелчок пальцев, и вот солнце от нас закрыл огромный дракон, который парил высоко в небе. Мой горный дракон еще и зарычал так, что его слышала вся Москва. Одногруппники были в шоке, как и преподаватель. Полагаю, сейчас вся Москва писается от страха. Но самое главное, что все очень быстро узнают, кто умеет призывать таких существ. Спустя секунд 15 щелкаю пальцами снова, и дракон исчезает. И практически сразу после этого внезапно начинают выть сирены по всему городу. Полагаю, что появление такого существа в небе не осталось незамеченным определенными службами, которые тут же начали реагировать. Ох, как весело тут теперь будет. Так, всем вернуться в учебные комнаты и ожидать дальнейших указаний. Занятий на сегодня больше не будет, я вас уверяю, — сказал преподаватель. А ты, Зотов, остаешься со мной. Не мне же одному теперь объясняться перед людьми государя. Собрание оперативного штаба случилось только под глубокий вечер. Различные генералы и министры молчали, сидя за столом, и даже боялись посмотреть в сторону разъяренного императора, который все не решался начать разъяснительную беседу со своими подчиненными. Вот здесь Рюрикович тыкнул пальцем в папку, что лежало рядом с ним, якобы вся собранная вами информация о силе и способностях Зотова, анализ его потенциала, возможностей, перспектив и еще много всего. Буквально два дня назад эта информация была обновлена и мне доложили, что теперь известен полный список существ, которых может призвать Никита Зотов. Информации по ним всего ничего, но самое основное было. Так может теперь кто-то скажет, откуда взялся этот треклятый дракон? Все собравшиеся продолжили молчать. Во-первых, ответить на вопрос императора они не могли. Очень хотели бы, но не могли. Во-вторых, они прекрасно знали характер государя и поэтому понимали, что сейчас нужно помолчать, ведь у вас было все. Начал на них орать император. Ресурсы, информация, лучшие специалисты. А вы, уроды, проглядели дракона размером не меньше, чем половина столицы. Он несколько секунд парил над городом, пока все на него таращились с открытым ртом. Я даже не говорю про работу ПВО. Тревога по городу прозвучала лишь когда этот дракон исчез уже. Это уже даже не безалаберность и бардак на местах, а гребаная катастрофа. Когда на Москву полетят баллистические ракеты и магические заклинания высшего порядка, вы и ваши подчиненные тоже будете стоять и тупо пялиться в небо, а... Рюрикович продолжал поносить собравшихся самыми разными словами, а те терпели. Понятное дело, что император сгущал краски, и в сегодняшнем инциденте никто даже чисто физически не сумел бы среагировать на совершенно неожиданно появившегося в небе дракона. Он еще и исчез так же мгновенно, как появился. Просто государю надо было выплеснуть недовольство и накрутить им всем хвосты. Собравшиеся это прекрасно понимали, поэтому молча терпели. Наконец-то император замолчал, так как слегка выдохся. Да и последние предложения он уже говорил без особого огонька в голосе. Так что министр обороны решил воспользоваться этой паузой и, встав на ноги, сам начал говорить. «Государь, каемся, в это есть наша вина. Как в случае недостоверных данных по Зотову, так и в случае с драконом. Тем не менее в обоих случаях мы сделали все возможное. Кто вообще мог представить, что в небе над Москвой может просто взять и появиться самый настоящий дракон? Существо, которое мы знаем лишь по книгам. Уже по имеющемуся списку существ можно было понять, что Зотов контролирует монстров и магических зверей из иных миров», — недовольно сказал император. «Так что мы должны ожидать от него абсолютно всего. Подготовиться ко всему мы не можем», — продолжил министр. «Мы сможем узнать, на что способен Зотов, лишь при одном условии, если вы сами спросите его». «Ага, а он взял и рассказал мне», — усмехнулся император. «Для начала у него есть полное право не отвечать на этот вопрос, даже если его ему задам я. В конце концов, он может тупо умолчать о чем-то. Любого другого из-за этого ждало бы наказание, но Зотов это Зотов. Тогда прошу прощения, император, но мы никогда не сможем узнать о нем все и быть готовыми к тому, что он выкинет. В переданном вам отчете имеется несколько страниц, где аналитики в красках описывают, что Никита Зотов не поддается какому-либо анализу и прогнозированию, а все сделанные выводы с очень большой вероятностью расходятся с реальностью. Спасибо, я читал этот доклад. Хорошо, сегодня ничьи головы или погоны не полетят. Слава богу, что мы среагировали вовремя и, прежде чем весь город впал в панику, мы вышли с сообщением, что лучшие призыватели империи сегодня провели могущественный ритуал, и отныне мы можем призвать на защиту столицу и всей империи этого дракона. Однако это не означает, что вам ничего не будет за эти два колоссальных провала. Для начала готовьтесь к скорым и многочисленным учениям всех подразделений и военных частей, что охраняют столицу, а потом постепенно перейдем к и остальным городам. Свободны, скоро узнаете, что вас ждет. Собравшиеся постепенно вышли из совещательного зала. Тут остались лишь сам император и его брат Валерий. При этом старший Рюрикович развалился в кресле и широко улыбнулся, когда они с братом остались наедине. И стоило так их песочить, сбросил императора брат. Стоило. Надо же как-то начинать подготовку к этим вторжениям из других миров. А тут и повод хороший, чтобы начать проверку в военных частях, выявить слабые места и прочее. Повод действительно хороший. А твое хорошее настроение связано с драконом Зотова, так? Еще бы. Ты видел размеры этого дракона? Он действительно гигантский. И раз Зотов его призвал, пускай и ненадолго, значит, он его полностью контролирует. Представляешь, на что способна эта тварь? Если честно, нет. У него наверняка непробиваемая шкура, масса силы, и он как минимум явно умеет дышать огнем. Этот дракон, вероятнее всего, способен разрушить всю Европу за пару дней. А вот сможет ли его кто убить, это большой вопрос. Вот и у меня те же мысли. Я, может, и не всегда доволен Зотовым, а сегодня он снова устроил черти что, но раз у него есть такие способности, я готов ему очень многое простить. Для нашей империи он настоящее благословение. Только вот очень многое завязано на него, подметил Валерий. Если с ним что случится, мы лишимся этого Джокера в нашей колоде. Сейчас его уже охраняют 4 легионера, плюс 2 вампира, которых он хочет прокачать согласно словам Юлии. Это уже серьезно. Однако да, надо позаботиться об его охране. Даже если самому парню якобы не нужна дополнительная охрана и он будет против, мы все равно должны подумать, как его лишний раз обезопасить. А еще есть очень плохой момент, продолжил брат императора. Он ведь может уже хоть прямо сейчас брать власть в свои руки. И даже найдутся те, кто его поддержит. Пускай сам Зотов пока не высказывает желания править, ему вполне хватит своего рода, однако те, кто желает смены власти или даже государственного строя, смогу сблизиться с ним и начать шептать ему на ухо всякое. Проблема в том, что появись у него соответствующее желание, мы ведь его не сможем остановить. Нам останется только сдать трон по своей воле, чтобы спасти семью. Поэтому мы попытаемся оградить его от таких опасных людей и сделаем все, дабы он считал, что лучше идти рука об руку с нашим родом, нежели пытаться захватить власть. Это куда лучше, чем попытаться его устранить сейчас, провалиться и погубить всю страну. Глава 18. Через боль к величию. Я ожидал больших проблем из-за своей шалости, однако их не было. Да, в академию прибыло немало гвардейцев Рюриковичей и пара армейских подразделений заглянула в гости. Пускай дракон висел в небе над городом не слишком долго, но специалистам удалось быстро понять, над каким именно местом он появился. А там, видимо, где-то промелькнула моя фамилия, так что большие дяди с очень большими званиями пришли ко мне и попросили объяснить, что к чему. Не приказали, а именно попросили. То ли Рюриковичи спохватились вовремя, то ли меня уже опасаются. И почему я раньше ни разу на людях не призывал дракона? Полагаю, и даже недавних скоротечных боев с первокурсниками не было бы. Вообще удалось бы многих проблем избежать. Но если без шуток, то не знаю, что конкретно меня толкнуло на этот поступок. В тот момент мне казалось это гениальной идеей и небольшой шалостью. А сейчас я начинаю считать себя идиотом, который совершил большую глупость. Вот нахрена я призвал дракона? Понтануться? Показать, какой я всемогущий? Так ведь меня вроде и так уже считают сильнейшим магом. Ох и дурак же я. В подтверждение этих мыслей ко мне первой после драконьего инцидента дозвонилась Алексия, которая была в плохом распоряжении духа. Никита, вот что это было. Сразу начала она вывалить на меня свое недовольство. Зачем ты призвал Абелиуса? В городе поднялась тревога. Сейчас весь мир смотрит фото и видео, на которых запечатлен твой дракон. Ты дурак, сестренка, виноват, начал я оправдываться. Черт меня дернул показать Абелиуса всем, сам не знаю, почему все пришло к этому. Вот ты, тебе сколько лет, а? Почему же что раньше, что ныне ты просто берешь и совершенно внезапно творишь нечто подобное? Хорошо, хоть власти быстро всех успокоили, но ты же понимаешь, что очень скоро все узнают, кто на самом деле призвал дракона. Понимаю. Слушай, ну хуже уже не будет, в этом мире и так полно тех, кто не против меня убить прямо сейчас. Только у всех руки короткие, а все их попытки заканчивались ничем. Зато теперь очень многие задумаются, стоит ли меня злить. Все же одно дело, если я сам по себе могущественный маг, и совершенно другое, если к моим врагам может внезапно прилететь такой дракон. Ну, в твоих словах есть доля истины. Алексия определенно начала успокаиваться. И тем не менее это был дурацкий поступок. Как тебя только Рюриковичи после этого не вызвали на ковер. Пока лишь общался с парой крупных чинов из числа гвардии правящего рода. Они были очень вежливы и, уточнив некоторые моменты, покинули академию. Есть подозрение, что несмотря на панику и хлопоты, император со своей семьей доволен случившимся. Ведь теперь они знают, что я могу призвать такого дракона, дабы сразиться с кем-либо. Ага, только пока у тебя не так много сил, чтобы он находился вне своего карманного измерения, подколола меня сестра. Пока не пройдешь через четвертое пробуждение, твое предел ведь не больше 5 минут, не так ли? Около того. Но ты ведь понимаешь, что Абелиусу и 5 минут хватит, дабы уничтожить любой из самых крупных городов этого мира. К тому же, четвертое пробуждение уже не за горами. На сей раз слияние с артефактом и мое усиление происходит по ускоренной программе. То, что когда-то заняло у меня годы и даже десятилетия, сейчас занимает не больше пары месяцев. Это, кстати, очень странно, и мне сложно объяснить, почему все так происходит. С другой стороны, артефакт привязан к твоей душе, и однажды ты проходил через эти пробуждения. Видимо, прошлый опыт как-то помогает тебе прогрессировать ускоренными темпами. Будь осторожнее, могут быть и негативные эффекты от этого процесса. Твоя артефакт как был, так и остается одной большой загадкой. Уверяю, что буду очень осторожен и начну следить за своим состоянием. Пока нет и намека на какие-либо проблемы, хотя я уже совершил 3 пробуждения за очень короткий срок. За 3 месяца их все совершил. Если негативных последствий нет сейчас, то вряд ли они будут потом. Все равно лучше быть готовым к самому худшему развитию ситуации. Ты ведь всегда так поступаешь, и не поспоришь. Потом, конечно, и Елена дозвонилась, пришлось ей хоть что-то объяснить. Все же сказанное ею идет сразу к императору, пускай и он не переживает и знает, что у меня все под контролем, и дракон подчиняется мне беспрекословно. Учитывая, что блондинка не стала сильно долго расспрашивать меня, а быстро закончила разговор, она действительно побежала передавать полученную информацию своим родичам. Так что у меня случился свободный вечер, который я решил использовать для того, чтобы закрыть парочку вопросов. Вызвонил Аболтуса, который взял наш броневичок у Блица, а потом мы вместе поехали на конспиративную квартиру, где меня дожидались мои легионеры, включая Илора. Его активно лечили с момента допроса, и сейчас он уже вроде как практически полностью здоров. Пора с ним немного поговорить по душам. «Эльфы», — только и сказал Сашка, когда мы зашли в квартиру, с длинными ушами. «Капец, Аболтус, вот ей-богу, именно в такие моменты я начинаю сомневаться в твоем интеллекте», — сказал я ему. «Тут вообще-то дама присутствует, а ты так выражаешься. Прошу прощения», — великан тут же взял себя в руки. «Я не в обиде», — улыбнулась Нитараэль. «С виду ты в порядке», — сказал я, осмотрев стоящего перед собой Илора. «Ты здоров? То, что я согласился под пытками служить вам, не значит, что я буду это делать с довольным видом», — сказал тот. «От тебя это и не требуется. Поверь, через год-другой ты сам поймешь, что тебе очень повезло. А сейчас я спрашиваю, готов ли начать служить мне или тебе необходимо еще лечение. Не считая всяких мелочей, я здоров и готов работать», — ответил он. «Чудно. Нитараэль, вводи его в курс дела, расскажи, что надо ему знать обо мне, ну и все в таком роде. Пока ты будешь охранять меня вместе с остальными, но через какое-то время мне потребуются твои таланты убийцы. Отправите меня по душе членов совета?» — спросил Дроу. «Не, ими мы займемся значительно позже, а пока у них и так будет полно проблем благодаря другим людям. Нет, тебе придется заняться очень интересными личностями, которые уже вредили мне и рано или поздно снова решат устранить меня. В их числе есть и турецкий султан. Вот такие цели тебя ждут». Илор постарался сохранить хладнокровие, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Однако я увидел огонек в его глазах. Дроу определенно заинтересовался услышанным. Все же я правильно определил характер этого эльфа. Для него его ремесло является также и наркотиком. Адреналин и риск – это его наркотик, без которого он не может. И чем сложнее и круче его цель, тем лучше. А турецкий султан является очень заманчивой целью для такого, как Илор. «Полагаю, мы поняли друг друга», – улыбнулся я. «А теперь давайте, сядьте в уголке, мне нужно кое-чем заняться. Аболтус, а ну убери этот ковер». Сашка тут же сделал то, что я просил. Жалко портить такой хороший паркет, однако выбора нет. Начинаю делать пасы руками, и воздушные лезвия начинают вычерчивать рунный круг на полу. «Сашка, я обещал тебе, что смогу вернуть тебе способность к развитию магического дара, однако также предупреждал об опасности и риске», — говорю я, продолжая делать пасы. «Конкретно сейчас мне придется провести магический ритуал, во время которого ты будешь в рунном круге, а я буду вырезать на твоей спине руны. И поверь, физическая боль будет ужасная из-за магии, которая будет перестраивать твое тело изнутри. Когда закончу, на твоей спине не останется и царапинки, но ты будешь выжить как лимон, и следующие 3 дня придется проваляться между бредом и реальностью, испытывая не очень приятные ощущения. Тебе придется через реальный ад». «Значит, пройду», — пожал плечами Сашка. «Я просто гляжу, что творится, и понимаю, если не хочу остаться где-то позади или оказаться убитым, то надо что-то сделать, ведь дальше будет только хуже. Да, сейчас только цветочки, а ягодки впереди. Отмечу, что я ни ему, ни Александру с Ириной про проблемы, грядущие через пару лет, ничего не говорил. А Болтус чисто на своей интуиции осознал все и поэтому готов рискнуть, чтобы быть готовым. «Будет очень плохо», — кивнул я. «В определенный момент мы, да и весь мир, будем вынуждены бороться за свое выживание. Ставки будут нереально высоки. Тогда нечего языками болтать, давай делом заниматься». «Ничего, Йен, говорю». Лишь еще раз киваю головой и жестом приглашаю его сесть в рунный круг. Великан садится в самый центр, поворачиваясь ко мне спиной и раздеваясь по пояс. Я же начинаю вливать в круг магию, он тут же начинает светиться синим цветом. Четверка эльфов же стоит неподалеку и во все глаза наблюдает за происходящим. Вытягиваю правую руку, и сначала на пальцах появляются перстни, а затем в ладони материализуется диковинный кинжал с кривым лезвием и рунами как на рукоятке, так и на лезвии. Перехватываю его поудобнее и сажусь на одно колено рядом со спиной Аболтуса. Накладываю на него пару заклинаний, которые должны помочь ему пережить этот ритуал, после чего вливаю немного энергии в кинжал и приступаю к ритуалу. Стоит мне начать вырезать руны на спине Аболтуса, как все нанесенные раны начинают также светиться синим цветом. При этом Сашка уже должен был начать испытывать невозможную боль, но он почти не дернулся, я лишь услышал, как он скрипит зубами. Все же он уникальный человек, может, самой судьбой ему уготовано пройти путь через боль к величию. Ритуал продолжался почти полчаса. Руны должны быть максимально точными, важна даже толщина порезов. Поэтому хотя мне и было жалко Аболтуса, однако приходилось все делать не спеша. К тому же, после того как я заканчивал каждую из рун, необходимо было дать ей напитаться силой, прежде чем начинать вырезать новую. Любая ошибка в этом ритуале приведет не только к смерти Сашка, но может перестанет существовать целый городской квартал. Подобные ритуалы, которые помогают человеку выйти за его пределы, всегда несут огромный риск. Опять же скажу уже всем знакомую фразу: «За силу приходится платить». Наконец-то ритуал был закончен. Рунный круг перестал светиться, а все раны на спине Аболтуса тут же зажили. Однако сам он после этого начал заваливаться на бок, но я успел его подхватить, и великан даже был в сознании. «Это было хреново», — едва смог сказать Сашка. «И ты стойко выдержал это все», — сказал я вполне искренне. «Могу тебя заверить, что ты единственный человек, и не только человек, который не только не закричал, но и остался в сознании в ходе ритуала. Устал, глаза закрываются. Отдохни, ты заслужил». Аболтус после этих слов сразу же закрыл глаза и ушел в небытие. «Отдыхай, друг. Если ты выдержал это, то в следующие 3 дня тебе удастся легко пережить перенастройку своего магического дара. Следите за ним, обо всех изменениях докладывайте мне», — сказал я легионерам. «Кормите супом, ну и обращайтесь как с больным, который временно неходящий. Когда он полностью придет в себя, сразу вызывайте меня. Ему нужна помощь после пробуждения, или он может навредить себе». Легионеры, даже Илор, не стали ничего говорить и молча подняли нашего великана, понеся его в одну из комнат с кроватью. Фух, если честно, сам пропотел не слабо и малость перенапрягся. Слишком тонкая работа с магическими материями. Алексия справилась бы быстрее, но я решил не привлекать ее к этой работе. Кое-что нужно сделать самому. Тут зазвенел мой телефон. «ХМ, странно, уже 12 час вечера, кто звонит в такое время?» «О, Лена, слушаю тебя», — говорю я в трубку. «Никит, ты уж прости, что звоню так поздно, просто тут такое дело». «Лена, я прекрасно понимаю, что если ты позвонила так поздно, то была причина», — прерываю я ее поток извинений и невнятных объяснений. «Что случилось?» «После того, как ты сегодня призвал дракона, дядя собрал часть семьи на совет. Все в восторге от того, что ты можешь призвать это существо и контролировать его. А уж что происходит в интернете, это вообще чума. Все только и говорят о тебе и твоем драконе. Основной посыл: теперь этих русских трогать нельзя, или они пошлют этого дракона сеять хаос и смерть». «Ха, все сложилось примерно так, как я и думал. Как я уже говорил не раз, люблю быть правым. Однако теперь дядя желает всерьез заняться вопросом твоей безопасности», — продолжила Лена. «Хочешь ты того или нет, но теперь к тебе будет приставлена государственная охрана». «Допустим, против самого факта дополнительной охраны я не против», — говорю я. «Только вот у меня есть личные дела, в которые я не хочу никого посвящать. Легионеры и вампиры служат мне, предать не могут. А вот эта охрана». Дядя понимает это и поэтому нашел, как ему кажется, которая устроит всех. В Москву уже готовится вылететь рота морпехов из Крыма. Ее командиром является капитан Романенко. Вы вроде с ним знакомы, поэтому у вас получится найти общий язык. Ни хрена ж себе. Кто бы мог подумать, что жизнь так обернется. Глава 19. Безысходность. Мерт сидел в кресле и смотрел одно из многочисленных видео с драконом, который вчера появился над Москвой. В любое другое время такая новость могла бы вызвать у султана радость, однако сейчас она вызывала лишь страх. Этого дракона действительно призвал Зотов? Спросил он у своего доверенного лица. Да, было множество свидетелей и, прежде чем Рюриковичи взяли ситуацию под контроль, они начали болтать и делиться информацией с другими. Также имеется масса косвенных данных, которые подтверждают то, что именно Никита Зотов призвал этого дракона. Сказать, что это кошмар, значит ничего не сказать. Этот дракон смог бы за сутки, максимум двое, уничтожить всю Турцию. Буквально превратить ее в одно большое огненное плато. А вот турки ничего не смогли бы с ним поделать. Что вообще можно сделать с подобной тварью? Тут только ядерное оружие может помочь. Либо придется использовать все баллистические ракеты и артиллерию разом, чтобы убить этого дракона, за что великий Аллах наказывает его. Этот сопляк должен был сдохнуть давным-давно. Вместо этого он живет, несмотря на все старания султана. Теперь же он представляет огромную угрозу для него и его страны. Вряд ли этот мальчишка забудет, что Мерт пытался его убить. А если всплывет история с тем румынским бароном и реальным заказчиком убийства сопляка? Да к черту личные конфликты. Турция и Россия со старых времен регулярно воюют. Русских постоянно угоняли в рабство и даже вырезали целыми городами. Сейчас отношения между двумя государствами находятся на самом дне, а сам султан давно планировал как-нибудь отвоевать некоторые южные территории России. Даже были предприняты кое-какие меры, еще эта операция в Крыму. Рюриковичи пока сумели заставить султана сбросить обороты, но все понимают, что статус-кво не может продолжаться вечно. Рано или поздно войне быть, и вот тогда очень может быть, что в Турцию прилетит этот дракон, который закончит эту войну за считанные часы. Русские вроде как благородные, воюют честно, однако они точно так поступят. Просто для того, чтобы устрашить другие страны, которые облизываются, смотря на Россию, или ждут удачного момента для нанесения удара. Всего одна демонстрация и больше никто не захочет воевать с этой страной. По крайней мере, пока жив Зотов. Судьба королевства Мерта предрешена. Только если он не попытается устранить угрозу во что-либо не стало, хуже уже не будет. Отменить все проекты и планы, бросить силы на устранение Зотова, сказал султан. Либо он умрет, либо мы все погибнем в пламени его дракона. Глава 20. Прямо в самое пекло. Новый день и снова занятия в академии. Все вроде в порядке, занятия идут в прежнем режиме и по расписанию. Однако на меня теперь уж очень сильно палятся абсолютно все. Ну, хотя бы злые взгляды пропали, это да. После того, как я показал своего дракона, теперь точно никто не хочет со мною связываться. Да-да, информация о том, кто действительно призвал эту зверюгу, очень быстро ушла в народ. Это вообще было ни капельки не удивительно, учитывая большое количество свидетелей, а также умных людей, которые тут же начали сопоставлять различные факты и пришли к определенным выводам. Местная пословица, что знают двое, знает и свинья, идеально описывает сложившуюся ситуацию. К тому же интернет позволяет любой информации распространяться по миру с невероятной скоростью. Ты чихнул, и вот уже через полчаса об этом знают на другом конце света. Так что на данный момент эта информация уже имеет даже не общеимперский характер, а мировой. Все СМИ наперебой обсуждают огромного дракона, который на несколько секунд завис над Москвой. Кто-то говорит, что это все фейк, другие просто обсуждают сам факт появления вроде как фэнтезийного существа, а третьи всерьез задаются вопросом, каким же военным потенциалом на самом деле обладает Российская империя. Вспомнили и про недавние испытания техномагического оружия. Кое-кто даже начал выстраивать теории о взаимосвязи этих испытаний с появлением дракона. Ох, знали бы эти люди, насколько они близки к истине. Интересно, как быстро теперь ждать появления иностранцев? Я имею в виду послов и убийц. Вторые понятно, чем будут заниматься. Теперь я для любого государства, которое имеет плохие отношения с Россией, враг номер один. А вот с первыми должно быть интересно. Они же должны будут начать меня сманивать, что-то предлагать или хотя бы через меня налаживать отношения с Рюриковичами себе же во благо. Я говорю про то, что некоторые государства могут договориться со мной и Рюриковичами насчет как минимум единоразовой помощи с моей стороны для решения какой-либо ситуации. Не буду строить из себя типа говорящего никогда и ни за что не буду таким заниматься. В моем родном мире наемничество обычное дело и даже не всегда предосудительное. С удовольствием и тут возьмусь за какую-нибудь работу, если в плюсе останутся не только Рюриковичи, но и я. Однако не за каждую работу я возьмусь. Полагаю, и император это прекрасно понимает. К примеру, ни ему, ни мне не нужно участие в чужих военных конфликтах. Возможно, в конкретных отдельных случаях, когда идет речь о помощи союзному государству, да и то с нюансами. А вот, к примеру, справиться с природным катаклизмом, или хотя бы с его последствиями, или помощь с прорывом большой орды монстров. Это всегда пожалуйста. Со своими нынешними силами я бы практически в одиночку смог бы удержать ту орду, что напала на Симферополь. Жаль только историю уже не переписать. Короче, следует ждать дипломатов, которые начнут меня окучивать. Не сразу, это люди умные и они сначала как следует подготовятся, дождутся удачного повода для встречи и разговора, да еще на первой встрече даже не подумают делать конкретные предложения. Нет, тут игра будет в долгую. И с убийцами на самом деле тоже все будет непросто. Будут, конечно, те, кто поспешит и наломает дров по итогу. С ними будем разбираться по ходу дела. Но остальные проявят терпение и будут действовать чужими руками. Все будет организовано так, чтобы на них ничто не указывало. Так поступают умные люди с большим опытом ведения дел. Правда, и у них мало что получится. Теперь уже все карты у меня на руках и я знаю, чего стоит опасаться. Останется лишь устранять появляющиеся угрозы. Единственное, что мне реально нужно сделать побыстрее, так это обезопасить все свое окружение, ибо определенно мои недруги будут действовать через близких мне людей. Я уже частично подготовился, сейчас за каждым моим товарищем приглядывает дьявольский кот из стаи Чешира. Однако этого мало. Если тот же Аболтус вскоре сможет быстро стать сильнее и о нем я могу не беспокоиться, то остаются еще как минимум два очевидных слабых места, Ирина и Александр. Второго можно усилить и кое-чему научить, чем я и займусь в ближайшее время. А вот Вермайн, тут мне надо подумать хорошенько. Не хотелось, чтобы Ирина не только пострадала из-за меня, но и не сильно меняла свой образ жизни по той же причине. Первая половина занятий прошла спокойно. Наступило время обеда, так что я пришел в столовую и за столом сидел далеко не один. Кроме Элми, Цецика и Бориса, тут была и Маша, сестра Бори. Судя по всему, она теперь в нашей компании. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо. «Твой дракон все еще в топе новостей», — сообщила мне девушка, возясь со своим смартфоном. «Все только о нем и говорят. И ведь волна хайпа нисколько не стихает, лишь набирает обороты, так как на этом событии очень многие хотят получить свою толику славы, аудиторию и, соответственно, денежку». Через 4 дня пара британских актеров мирового масштаба собирались пожениться и сделать из своей свадьбы большое событие. Так они по-тихому отменили мероприятие из-за шумихи вокруг дракона. «Мой отец тоже звонил мне вчера, весь вечер расспрашивал про этого дракона», — призналась монголка. «А мне и сказать нечего было. Я могла лишь описать его и передать весь тот спектр эмоций, что испытала при его появлении. Мне, если честно, тоже много кто звонил и писал», — включился в разговор Борис. «Почему-то каким-то образом меня записали чуть ли не в твои друзья, ну и через меня пытались узнать про этого дракона и тебя как можно больше. Вроде и приятно, что я стал столь популярным, но ведь на деле нифига конкретно не я популярность обрел. Мда, вот что я могу на все это сказать. Невольно вся эта ситуация уже начала бить по моему окружению, пускай и не совсем так, как я думал. Ладно, если все это закончится немногочисленными расспросами пару дней и потом от моих товарищей все отстанут. И совсем другое, если это продолжится. Или кто-то из тех, кто хочет получить информацию, перейдет черту. Надо бы попросить Лену повлиять на своих родственников, дабы те не допустили подобного. У меня-то рука тяжелая, потом этих наглецов хоронить придется. Много там в этих новостях упоминают именно меня? Спросил я. Регулярно и везде, ответила Кутузова. Твоя фамилия всплывает регулярно, а тебе говорят лишь немного меньше, чем о драконе. У всех скрывают крышу от того факта, что тебе всего 16, твой род был уничтожен вскоре после твоего рождения и ты, не считая нескольких последних месяцев, всю свою жизнь прожил в детдоме. Есть те, кто считают твою официальную биографию ложью, мол, Рюриковичи тебя с детства обучали, тренировали и как-то изменили твою физиологию, дабы ты стал настолько сильным. Но это же бред, возмутилась монголка. Какая-то бредовая теория заговора, не иначе. Чем бредовее очередная теория заговора, тем она популярнее, улыбнулся я. Никита абсолютно прав, поддержала меня Мария. Теория о том, что он ставленник Рюриковичей, достаточно популярна. Тем не менее ее сторонников считают маргиналами и фантазерами. Уже хотя бы более-менее серьезные эксперты и аналитики склоняются к версии, что наш Никита уникальный в своем роде маг. В прошлом ведь тоже рождались очень могущественные маги, просто для нас они уже не столь сильны, так как все маги, даже безродные, совершили значительный скачок в силе. И я типа первая ласточка перед тем, как следующие поколения магов также станут сильнее, решил уточнить я, или просто аномалия, единичный случай, который ни к чему серьезному не приведет, развела руки в стороны Маша. Ты на то и уникальный случай, что никто ничего не понимает, когда ты в очередной раз совершаешь очередное нечто. Что же, меня вполне устраивает, если все считают именно так. Правду знаю я, да, Алексия. Пускай в итоге все будут считать, что я та самая аномалия, и лишь конкретные люди будут в курсе про артефакт, но даже так они не будут знать всей правды. Никто и никогда не узнает ее всю, даже те, кто станет частью моей семьи. Вторая часть учебного дня тоже прошла спокойно, и сразу после последнего занятия мне пришлось ехать на военный аэродром в нескольких километрах от Москвы. Пришлось просить Блица, чтобы он подвез меня на место. Военный на КПП, убедившись в моей личности, пропустил нас на территорию аэродрома, а там мы с помощью одного военного добрались до нужной нам полосы, где уже стоял грузовой самолет, который уже активно разгружали десятки бойцов. Ими командовал уже знакомый мне офицер. У него, правда, уже были новые звездочки на погонах. «Ну, здравствуй, Гена», — сказал я, пожимая ему руку. «Скажу честно, не думал, что мы с тобой вот так встретимся. Жизнь нас как-то слишком резво раскидала. Для меня новое назначение тоже стало большим сюрпризом», — сказал Романенко. «Мы, военные, конечно, привыкли менять место службы по необходимости. Но вот чтобы прямо целую роту морпехов отправили в Москву и сказали охранять одного конкретного человека, это что-то новенькое. И мне теперь с вам надо что-то делать», — вздохнул я. «Ладно, я не так уж против, что именно ты и твои ребята меня охраняли. В конце концов мы с вами вместе побывали в крайне глубокой жопе и выбрались оттуда совместными силами, а значит между нами есть определенный уровень доверия. Однако есть множество нюансов, которые нужно учесть. Ну и не будете же вы всей оравой постоянно меня охранять. Это да, меня сразу предупредили, что, по сути, теперь ты наш командир. Совсем снимать с тебя охрану нельзя ни при каких обстоятельствах, однако и создавать тебе проблемы тоже нельзя. Сам уже несколько часов ломаю голову, как бы все организовать, но пока ничего в голову не лезет. У меня имеется пара вариантов, как бы все это организовать, но давай пока обсудим хотя бы самые основы. Сколько вас сюда вообще прилетело? 117 человек, включая меня. Оставили тех, кто был тогда с нами, ну и других переживших симферопольскую бойню. Так что все эти парни тебе жизнью обязаны. Полагаю, их по этому принципу и отбирали. Уверен на 100%, что ты прав. Ух, а вам есть где разместиться? Да, нам подготовили место в одной из военных частей. Это пока лишь временное жилье для нас. Командование обещало устроить приятный сюрприз в скором времени. Хорошо, если так. А вот эти ящики и тигры ваши, я так понимаю? Кивнул я в сторону тех самых ящиков и техники. Ага, что-то взяли с собой, а что-то уже ждало нас тут. И это лишь часть всего, что будет в нашем распоряжении. Если честно, то меня это все даже малость пугает. Создается ощущение, что нас отправляют в самое пекло во время большой войны. Вас прислали охранять меня, а это почти одно и то же. Так что да, самое пекло. Младшие ветви рода откровенно высказывают свое недовольство, сказал Валерий своему брату. Почти все из них и так придерживались мнения, что с Зотовым не следовало рисковать и проще было его сразу ликвидировать. Теперь они снова заговорили об опасности, которую он может представлять для нас. А эти идиоты не думали, что, учитывая силу Зотова, он при желании давно мог нас уничтожить и занять престол, спросил император. Однако с его стороны и намеков на что-то подобное не было. Он вон, даже соглашается подождать 2 года и по итогу стать всего лишь бароном. Мог ведь потребовать графский или даже княжеский титул. Я это прекрасно понимаю, а вот они откровенно паникуют. Полагаю, дело также и в том, что мы решили позволить Лене выйти за нашего парня. Прав на трон это ему не прибавит от слова совсем, однако почти намертво привяжет его к нам, и тогда основные ветви рода будут непоколебимы. Три наши ветви и так полностью подмяли под себя всю власть, оставив остальным всякую мелочевку. Сейчас они боятся лишиться этого, значит, наши три ветви против всех остальных, уточнил Виктор. Да, реальной власти и силы у них, однако ведь определенно найдутся желающие поддержать их. Таких будет даже более чем приличное количество. Разумеется, таких будет много. Часть дворянства и так недовольна тем, что мы урезаем их права и даем больше воли простолюдинам. А еще эти террористы, так называемые борцы за права и свободы, таким наобещая чего угодно, и они пойдут умирать за это. Валера, надо бы присмотреть за нашими любимыми родичами. И если они действительно решат устроить что-то, ты сам понимаешь. Понимаю, мы решим эту проблему, не бойся. В одном из уличных кафе Берлина за одним из столиков сидели двое мужчин. Один был молод, всего лет 30 максимум. Он был одет в деловой костюм и выглядел так, словно только вышел из салона красоты. А вот возраст второго был ближе к 40 годам, в его бороде уже была видна седина, при этом он был одет в простую одежду. Также его лицо украшало несколько шрамов. «Леон, я рад, что ты так быстро откликнулся на мою просьбу о встрече», — сказал первый мужчина. «Ты один из моих постоянных заказчиков. Было бы невежливо с моей стороны отказывать тебе в такой просьбе. Как я понимаю, ты желаешь предложить мне и моим людям новый контракт, верно? Однако этот заказ на сей раз очень особенный. Впрочем, оплата тоже в разы выше, чем обычно. Правда?» Мужчина со шрамами сразу же заинтересовался. «Тогда готов выслушать подробности. Устранить нужно очень сложную, а главное публичную цель. У нее есть охрана, причем не какие-то дурачки, а профессионалы. И сама по себе цель чрезвычайно опасна. У моего работодателя большие проблемы с этим человеком, поэтому ему чрезвычайно важно устранить его как можно быстрее. Так что пускай я предлагаю вам работу, но к этому заказу будут привлечены многие наемники вроде тебя и твоих ребят. Вот как, получается, что у нас будет этакое соревнование. Кто завалит цель, тот и получит деньги. Мы заплатим вам всем, причем главную часть авансом, и лишь убийцы цели получат крайне значительную премию. Вот, посмотри, певчая цифра, ваш основной гонорар, вторая, премия». Мужчина передал собеседнику листок бумаги. Тот взял его и изучил написанное. Ему не удалось сохранить свое удивление, когда он изучил эти цифры. «Это просто громадные деньги», — сказал наемник. «И сколько групп вообще участвует в этом деле?» «Более десятка, может даже больше двух. Одно уточнение, если вы вдруг объединитесь и вместе ликвидируете цель, то вы все получите премию. Что это за цель такая, которая стоит так дорого? Императора какого-то надо завалить?» Вместо ответа мужчине было передано фото, на котором и была изображена цель. Этого человека ли он знал? Черт, да его теперь весь мир знает. Учитывая все обстоятельства, то становится очевидно, почему к этому делу привлекли стольких людей, которым пообещали просто космические гонорары. «Рискованное дело ты мне предлагаешь, однако я даю предварительное согласие. Через 2 часа после совещания со своими людьми дам окончательный ответ. Впрочем, думаю, мои ребятки почти сразу согласятся. Ты предлагаешь слишком большие деньги. После таких заказов обычно уходят на пенсию и живут в роскоши до конца дней. Вот и устройте себе комфортабельную пенсию. Для моего работодателя крайне важно устранить цель в короткие сроки. Вам всем дают 3 месяца, это крайний срок. Деньги вам перечислят сразу после окончательного согласия, а как выполните заказ, пришлют и остальное. Надеюсь, мне не нужно говорить, что с вами будет, если вы сбежите, не выполнив заказ. Не нужно. Мы профессионалы и обязательно доведем дело до конца. Глава 21. Дурак он и в Африке дурак. Мда, свалилось на меня счастье в виде более 100 морпехов. С учетом слов Гены о том, что они теперь подчиняются мне, выходит, у меня уже имеется солидная такая личная гвардия. С большим количеством опытных бойцов, хорошо вооруженная и даже при технике. Ей-богу, даже у княжеских родов нет ничего подобного. Мне только магов не хватает, но это дело времени, ага.